Глава 6. Часов в 7 утра Давыдов, придя в сельсовет, застал уже в сборе 14 человек гремячинской бедноты. «А мы вас давно ждем, с позаранку», — улыбнулся Любешкин, забирая в свою здоровенную ладонь руку Давыдова. «Не терпится», — пояснил дед Щукарь. Это он, одетый в белую бабью шубу, в первый день приезда Давыдова перешучивался с ним во дворе сельсовета. С того дня он почел себя близким знакомым Давыдова и обращался с ним не в пример остальным с дружественной фамильярностью. Он так перед его приходом и говорил: «Как мы с Давыдовым решим, так и будет». Он позавчера долго со мной калякал. Но были и промеж серьезного и шутейный разговор, а то все больше обсуждали с ним планты, как колхоз устраивать. Веселый он человек, как и я. Давыдов узнал Щукаря по белой шубе и, сам того не зная, жестоко его обидел. «А, это ты, дед? Вот видишь, позавчера ты как будто огорчился, узнав, для чего я приехал, а сегодня уже сам колхозник. Молодец!» «Некогда было. Некогда, потому и ушел-то», — забормотал дед Щукарь, боком отодвигаясь от Давыдова. Было решено идти выселять кулаков, разбившись на две группы. Первая должна была идти в верхнюю часть хутора, вторая — в нижнюю. Но Нагульнов, которому Давыдов предложил руководить первой группой, категорически отказался. Он нехорошо смутился, под перекрестными взглядами отозвал Давыдова в сторону. «Ты чего номера выкидываешь?» — холодно спросил Давыдов. «Я лучше пойду со второй группой, в нижнюю часть». «А какая разница?» Нагульнов покусал губы, отвернувшись, сказал: «Об этом бы... Ну, да, все равно узнаешь. Моя жена Лушка живет с Тимофеем, сыном фрола Домоскова, кулака. Не хочу, разговоры будут. В нижнюю часть пойду, а Разметнов пущай с первой». «Брат, разговоров бояться, но я не настаиваю. Пойдем со мной, со второй группой». Давыдов вдруг вспомнил, что ведь сегодня же он видел над бровью жены Нагульного, когда та подавала им завтракать, лимонно-зеленоватый застарелый синяк. Морщись и двигая шеей, словно за воротник ему попала сенная труха, спросил: «Это ты ей посадил фонарь? Пьешь?» «Нет, не я». «А кто же?» «Он». «Да кто он?» «Ну, Тимошка, Фролов сын». Давыдов несколько минут недоумевающе молчал, а потом озлился. «Да ну, к черту, не понимаю. Пойдем после об этом». Нагульнов с Давыдовым, Любешкин, дед Щукарь и еще трое казаков вышли из сельсовета. «С кого начнем?» — Давыдов спрашивал, не глядя на Нагульного. Оба они по-разному чувствовали после разговора какую-то неловкость. «Стетка». По улице шли молча. Из окон на них любопытствующие посматривали бабы. Детвора была увязалась следом, но Любешкин вытянул из плетня хворостину, и догадливые ребята отстали. Уже когда подошли к дому Титка, Нагульнов, никому не обращаясь, сказал: «Дом этот под правление колхоза занять. Просторный, а из сараев сделать колхозную конюшню». Дом действительно был просторный. Титок купил его в голодный 20-й год – за яловую корову и 3 пуда муки на соседнем хуторе Тубянском. Вся семья бывших владельцев вымерла. Некому было потом судиться с Титком за кабальную сделку. Он перевез дом в Гремячий, перекрыл крышу, поставил рубленные сараи и конюшню, обстроился на вечность. Скрашенного охрой карниза смотрела на улицу затейливо сделанная маляром надпись славянского письма: «Т.К. Бородин. Р. 10-го 1900 года. 23-го года. Давыдов с любопытством оглядывал дом. Первый вошел в калитку Нагульнов. На звяк щеколды из-под амбара выскочил огромный в волчьей окраске цепной кобель. Он рванулся без лая, стал на задние лапы, сверкая белым пушистым брюхом, и, задыхаясь, хрипя от перехватившего горло ошейника, глухо зарычал. Бросаясь вперед, опрокидываясь на спину, несколько раз он пытался перервать цепь, но, не осилив, помчался к конюшне, и над ним, катясь по железной, протянутой до конюшни проволоке, певуче зазвенело цепное кольцо. «Такой чертан седлает, не вырвешься», — бормотал дед Щукарь, опасливо косясь и на всякий случай держась поближе к плетню. В курень вошли толпой. Жена тетка, худая, высокая баба, поила из лоханки телка. Она со злобной подозрительностью оглядела нежданных гостей. На приветствие буркнуло что-то похожее на «Черть тут носят». «Ты дома?» — спросил Нагульнов. «Нет». «А где же он?» «Не знаю», — отрезала хозяйка. «Ты знаешь, Перфильевна, от чего мы пришли?» «Мы?» — загадочно начал было дед Щукарь, но Нагульнов так ворохнул в его сторону глазами, что дед судорожно глотнул слюну, крякнул и сел на лавку, не без внушительности запахивая полы белой невыдубленной шубы. «Кони дома?» — спрашивал Нагульнов, словно и не замечая неласкового приема. «Дома. А быки?» «Нету». «Вы чего явились-то?» «С тобой мы не могем!» Снова начал было дед Щукарь, но на этот раз Любешкин, пятясь к двери, потянул его за полу. Дед, стремительно увлекаемый в сени, так и не успел кончить фразу. «Где же быки?» «Уехал на них Тит». «Куда?» «Сказал тебе, не знаю». Нагульнов мигнул Давыдову, вышел. Щукарю на ходу поднес к бороде кулак, посоветовал. «Ты молчи, пока тебя не спросят». И к Давыдову. «Плохи дела. Надо поглядеть, куда быки делись, как бы он их не спровадил». «Так без быков?» «Что ты?» — испугался Нагульнов. «У него быки первые в хуторе. Рога не достанешь, как можно. Надо и тетка, и быков искать». Пошептавшись с Любешкиным, они пошли к скотиному базу, оттуда в сарай и на гумно. Минут через пять Любешкин, вооружившись слегой, принудил кобеля к отступлению, загнал под амбар. А Нагульнов вывел из конюшни высокого серого коня, обратал его и, ухватившись за гриву, сел верхом. «Ты чего это, Макар, не спросясь, распоряжаешься на чужом базу?» — закричала хозяйка, выбежав на крыльцо, руки в бока. «Вот муж вернется, я ему... Он с тобой потолкует!» «Не ори! Я бы с ним сам потолковал, кабы он дома был!» «Товарищ Давыдов, а ну-ка пойди сюда!» Давыдов, сбитый с толку поведением Нагульного, подошел. «С гумна свежие бычиные следы на шлях. Видать, Тит пронюхал. Погнал быков сдавать». «А сани все под сараем», — брешет баба. «Идите, пока кончайте кочетого, а я побегу верхи к Тубянской. А кроме гнать ему их некуда. Сломи-ка мне хворостинку погонять». Прямо через гумно Нагульнов направился на шлях. За ним восставала белая пыль, медленно оседая на плетнях и на ветках бурьяна, слепящая ярким кристаллическим серебром. Бычачьи следы и рядом копытный след лошади тянулись до шляха, там исчезали. Нагульнов проскакал по направлению к Тубянскому сажений 100. По пути на снежных переносах он видел все те же следы, чуть присыпанные поземкой, и, успокоившись, что направление верное, поехал тише. Так отмахал он версты полторы, как вдруг на новом переносе следов не оказалось. Крут повернул коня, спрыгнул, внимательно разглядывая, не замело ли их снегом. Перенос был не тронут. девственно чист. В самом низу виднелись крестики сорочьих следов. Выругавшись, Нагульнов поехал назад уже шагом, поглядывая по сторонам. На следы напал вскоре. Быки, оказалось, свернули со шляха неподалеку от толоки. На быстрой рыси Нагульнов следы их просмотрел. Он сообразил, что Титок направился через бугор прямиком в хутор войсковой. «Должно быть, кому-нибудь из знакомцев», — подумал, направляя по следам и сдерживая бег коня. На той стороне бугра, возле мертвого буерака, приметил на снегу бычачий помет. Остановился. Помет был свежий, на нем только недавно изморозью тончайшей пленкой лег ледок. Нагульнов нащупал в кармане полушубка холодную колодку нагана. В буера спустился шагом, еще с полверсты проехал, и только тогда увидел неподалеку за купой голых дубов верхового и пару разнолыганных быков. Верховой помахивал на быков налогачом, горбился в седле, и за плечи его схватывался синий табачный дымок, таял навстречу. «Поворачивай!» Титок остановил заржавшую кобылу, оглянулся, выплюнул цигарку и медленно заехал быкам наперед, негромко сказал: «Что так?» «Стойте!» Нагульнов подъехал. Титок встретил его долгим взглядом. «Ты куда направлялся?» «Быков продать хотел, Макар». «Я не скрываюсь». Титок высморкался. Рыжие, вислые, как у монгола, усы тщательно вытер рукавицей. Они стояли, не спешиваясь друг против друга. Лошади их с похрапом обнюхивались. Опаленное ветром лицо Нагульного было разгорячено, зло. Титок внешне спокоен и тих. «Завертай быков и гони домой!» — приказал Нагульнов, отъезжая в сторону. Одну минуту Титок колебался. Он перебирал поводья, нагнув дремотно голову, полузакрыв глаза, и в своем сером домотканном зипуне с накинутым на рваный малахай капюшоном был похож на дремлющего ястреба. Если у него под зипуном что-нибудь есть, то он сейчас расстегнет крючок, думал Нагульнов, глаз не спуская с неподвижного Титка. Но тот, словно очнувшись, махнул налогачом, быки пошли своим следом обратно. «Забирать будете? Раскулачивать?» После долгого молчания спросил Титок, сверкнув на Нагульного из-под надвинутого на брови капюшона с синими белками. «Дожился! Гоню тебя, как пленного гада!» Не выдержав, вскричал Нагульнов. Титок поежился, до самого бугра молчал, потом спросил: «Меня куда будете девать?» «Вышлем. Это что у тебя под зипуном выпинается?» «Отрез». Титок искоса глянул на Нагульного, распахнул полу зипуна. Из кармана сюртука белым маслом выглянула небрежно отструганная залапанная рукоять обреза. «Дай-ка его мне!» Нагульнов протянул руку, но Титок спокойно отвел ее. «Нет, не дам!» И улыбнулся, оголяя под вислыми усами черные обкуренные зубы, глядя на Нагульного острыми, как у хоря, но веселыми глазами. «Не дам! Имущество забираете! Да еще отрез последний! Кулак должен быть с отрезом! Про него в газетах так и пишут. Беспременно, чтобы с отрезом. Я, может, им хлеб насущный добывать буду, а? Селькоры мне без надобностей». Он смеялся, покачивал головой, рук с луки не снимал, и Нагульнов не стал настаивать на выдаче обреза. «Там, в хуторе, я тебя обломаю», — решил он. «Зачем, небось, думаешь, Макар он с отрезом поехал?» — продолжал Титок. «Греха с ним, Он у меня черти с каких пор. Тогда еще принес с хохлачьего восстания, помнишь? Ну, лежит себе отрез, приржавел. Его почистил, смазан, чин-чином, думаю. Может, от зверя или от лихого человека сгодится. А вчера узнал, что вы собираетесь идти кулаков перетряхать. Только не смекитил я, что вы нонче тронетесь. А то бы я с быками-то еще ночью командировался. От кого узнал? Ну вот, скажи ему. Слухом земля полная. Да. И обсоветовали ночью с бабой быков надежные руки сдать. Отрез я с собой зацепил. Хотел прихоронить в стемне, чтобы не нашли случайно на базу. Да прижалел. И ты, вот он. Так у меня под коленками и защекотало, оживленно говорил он, насмешливо играя глазами, тесня коня нагульного грудью кобылицы. Ты шутки потом будешь шутить, Титок, а зараз построжей держись. Ха, мне самое теперь штуковать. Завоевал себе сладкую жизнь, справедливую власть оборонял, а она меня за хиршу... Голос Титка оборванно осекся. Хирша за гривок. С этого момента он ехал молча. Нарочно придерживал кобылу, норовя пропустить Макара хоть на пол лошади вперед. Но тот из опаски тоже приотставал. Быки далеко ушли от них. «Шевели, шевели!» — говорил Нагульнов, напряженно посматривая на Титка, сжимая в кармане наган. «Уж он-то знал Титка, знал его как никто. Ты не отставай! Стрельнуть, ежели думаешь, все равно не придется, не успеешь!» «А ты пожливый стал!» — улыбнулся Титок и, хлестнув коня налогачом, поскакал вперед.